Глава 13. В мертвом мире астероида. Планетолет был оборудован видеокамерами, и один из мониторов, на который поступало изображение, находился прямо напротив того места, где сидел капитан. «Что делать дальше?» — спросил Джек, пытаясь повернуть голову назад, чтобы увидеть реакцию капитана. «Соверши облет вокруг астероида», — приказал Барри, внимательно вглядываясь в изображение. Хадсон повел планетолет по орбите космического камня. «Смотрите-ка», — сказал он, — «а наш астероид-то имеет форму идеального шарика. А ведь такое весьма большая редкость для астероида. Обычно они бывают бесформенные, просто гигантские космические валуны или глыбы. Почему бы это?» «Я не знаю», — рассеянно ответил капитан. «В этом астероиде все необычно. Он имеет гораздо большую массу, чем должен при таком объеме. К тому же приборы показывают, что на нем гравитация почти такая же, как на Луне». Джек продолжал совершать облет, внимательно наблюдая за поверхностью астероида. А поверхность не имела ничего примечательного. Шероховатая и неровная, местами на ней возвышались невысокие горы, а кое-где виднелись даже следы от ударов об него маленьких метеоритов. На близком расстоянии астероид уже не казался покрытым льдом. Его поверхность скорее напоминала базальт, а может быть и мрамор. Впрочем, блеск она все равно испускала, но уже не везде. «Мрачный мир», — заметила Сюзанна. «Обычный кусок камня», — холодно констатировал Джек. «Это обычный астероид, такой, каким он и должен быть». Тем не менее, он продолжал полет, чтобы удовлетворить капитана. Поверхность везде была примерно одинаковая. Неровный грунт, холмы и следы от метеоритов. «Похоже на нашу Луну или Меркурий», — сказала Джанет. «Удачное сравнение», — одобрил Хадсон. Он уже 3 раза облетел астероид вдоль и поперек. «Однако я не вижу никаких аномалий», — заметил он. «А меж тем гравитация у него действительно большая. Я это чувствую потому, как планетолет притягивает к нему. Он так и норовит упасть на поверхность. Держу пари, если я отпущу штурвал, планетолет просто рухнет на астероид». Капитан поднял руку, чтобы потереть подбородок, но рука наткнулась на стекло шлема, и это словно отрезвило его. «Сажай планетолет», — решительно сказал он. «Сажать?» — удивился Джек. «Здесь еще необходимо найти место, достаточно ровное, чтобы посадить на него планетолет». «Вон, видишь ту самую высокую гору?» — спросил Барри. «Вижу. И что с того?» «Похоже на то, что это самая высокая точка на поверхности этого астероида. Садись неподалеку от нее». «Как скажешь». Но найти место рядом с горой оказалось не так просто. Поверхность была неровная и изобиловала небольшими воронками. После нескольких кругов вокруг горы Джек наконец-то нашел подходящее место метрах в 500 от нее. «Держитесь, иду на посадку». Он завис над поверхностью, но тут снова вспомнил про Джанет. «Что надо сделать для того, чтобы посадить планетолет? Ну как, говори мне, быстро!» Джанет стала объяснять и показывать жестами. Хадсон удовлетворенно кивнул. «Правильно, курсант. На этот раз все правильно. Возьми с полки пирожок». Джек плавно опустил планетолет на поверхность астероида и заглушил двигатели. «Все», — сказал он, — «сели». Хадсон отстегнул свой ремень безопасности и повернулся назад. «Что теперь, капитан?» Вместо ответа Барри Брент отстегнул ремень и, встав со своего места, прижался лбом к стеклу бокового иллюминатора. Джек ждал ответа, наблюдая за капитаном, глаза которого были прикованы к той самой горе. Впрочем, называть это природное образование горой было бы слишком громко. Это было скорее холмом из какой-то твердой породы, нежели горой. Капитан машинально поправил бластер, висевший у него на поясе. «Что дальше, капитан?» — повторил пилот. Барри оторвался от иллюминатора. «Выходим наружу. Надо осмотреть астероид». Возражать никто не стал, так как все ожидали именно такого ответа. Космонавты неуклюже принялись подниматься со своих мест. Очутившись снаружи, Джек сделал первый шаг и почувствовал, что его тело стало невероятно легким. Он сделал пружинистые движения, и тотчас его ноги оторвались от грунта, и он подпрыгнул почти на 0,5 метра. «Какая легкая гравитация!» — воскликнул он. «Но все же совсем не настолько, насколько должна быть на астероиде. Обычно тела на таких объектах опускаются обратно в течение нескольких часов. Да и планетолет бывает посадить на них непросто. Он так и норовит остаться в подвешенном состоянии. Ты был прав, капитан. Здесь гравитация похожа скорее на лунную, чем на астероидную. Да и ландшафт похож на лунный, поддержала Джанет. Космонавты стояли кучкой, озираясь по сторонам. Сюзанна провела ладонью по грунту. Что это такое? Базальт или что? А местами он сверкает, словно лед или стекло. Барри Брент отошел на несколько шагов вперед. Он тоже подпрыгнул. «Странно это все же», — сказал он. «Гравитация не должна здесь быть такой высокой». Он решительно зашагал в сторону приглянувшейся ему горы. Космонавты переглянулись и двинулись за ним следом. «Лучше бы не отходить от корабля слишком далеко», — робко заметил Джимми. Но ему никто не ответил. Капитана словно манила к себе эта гора. Он, не замедляя шага, шел прямо к ней. Остальные торопились следом, стараясь не отставать от своего вожака. Сами того не замечая, они рассыпались цепью. «Что ты рассчитываешь здесь найти?» — не выдержала Сюзанна, обращаясь к капитану. «Мне интересно выяснить, почему здесь такая высокая гравитация», — отозвался он. «В чем причина?» «И как ты собираешься это выяснить? Может быть, ты геолог? Или у тебя есть специальные для этого приборы? Между прочим, руководство на Земле не одобрит эту нашу беспричинную высадку на этом астероиде. Так как же ты собираешься выяснить причину высокой гравитации?» Капитан замедлил ход и посмотрел по сторонам, рассматривая унылый ландшафт. «Да я еще и сам не знаю», — признался он. «Возможно, мы найдем какие-нибудь ответы». И он снова направился к горе.